Этого было достаточно. «Роджер, я только что получил приказ не брать их на борт», — сказал Эриксон, повернувшись к Траутману. «Не брать? Да он свихнулся!» Траутман приблизил к Эриксону искаженное гневом лицо. «Получи подтверждение, в этом нет нужды, поверь мне, я понял все правильно». «Проклятие!» Эриксон почувствовал, что с него сдернули наушники, ушам сделалось больно. «Мердок!» — орал в микрофон Траутман. «Христа ради, скажи, что с тобой? Мы их видим! Мы можем взять их, Мердок! Можем, ты меня понял? Оставь, парень!» Эриксон пожал плечами. «Похоже, он не хочет тебя слушать. Держись!» «Мы делаем разворот». «Не смей, ублюдок, вперед!» «Извини, не могу, приказ есть приказ». «Это, поверь мне, есть приказ!» «Спокойно, парень. Мы не на военной службе. Мы вольнонаемные по контракту. И нам приказывает тот, кто платит. Босс сказал полный назад». «Наемники!» Похоже, Траутман едва сдерживался, чтобы не плюнуть Эриксу в лицо. «Внизу люди! Наши люди!» «Нет, ваши люди!» — поправил его Эриксон. Он нисколько не испугался, когда Траутман схватился за кобуру, висевшего на поясе кольта. Потому что за спиной Траутмана стоял Дойл и целился ему в голову из М-16. «Слушайся во всем моего приятеля, ясно?» — сказал Дойл. «Успокойся и затихни. Ты действуешь всем на нервы. Так можно заработать язву». Эриксон резко развернул машину. Теперь место подхвата было прямо под ними. От взвихренных винтом потоков воздуха полегли кусты. Вертолет держал путь под надежное крылышко эсминца «Бутон». Рэмбо не верил своим глазам. Он бежал по поляне с Бэнксом на спине. Справа и слева вздымалась от взрывов земля. Агаста-109 внезапно прекратила снижение. Рэмбо отчетливо видел, как пилот Эриксон пожал плечами и махнул рукой. Крутой вираж, мотор захлебнулся в реве, и вертолет стал удаляться. Что за чертовщина? Где он? Недоумевал Бэнкс. В чем дело? Они нас предали. Что эти ублюдки бросили нас? Да, остается рассчитывать только на себя. Рэмбо опустил Бэнкс на землю, сделал наугад две очереди из АК-47, который внезапно замолк. Кончились патроны, Рэмбо выругался. Да, нас предали, думал он. Огонь со стороны джунглей прекратился, если не считать одиноких выстрелов. Солдаты ползком приближались к поляне. Рэмбо отшвырнул автомат в сторону и бросил прощальный взгляд на небо. Агаста-109 быстро удалялась в сторону базы и скоро превратилась в крохотную точку. Солдаты подступали все ближе. Злобно щетинились нацеленные на него винтовки. Больше всех злобствовал один из них, узнавший в человеке на поляне того самого пленника, который причинил ему много неприятностей. Парня, чья грудь и спина исполосованы его сержанта Тая ножом. Приклад АК-47 с размаху опустился на голову Рэмбо. Он упал на землю. Прежде чем потерять сознание, подумал, изнемогая от боли и гнева. «Если выживу, я заставлю себя выжить. Этот сукин сын ответит мне за все». Коу, до боли в суставах, стиснула лук и колчан за стрелами. Отсюда из джунглей, на противоположной стороне поляны, она, надежно скрытая густыми зарослями, видела все. Даже капельки пота на разъяренных лицах солдат, окружавших ее парня.